гордо несут свои головы черные киноцефалы, провожатые в царство мертвых, вещало радио. Стройно движутся колонны заключенных своим трудом, заслуживших посмертное участие в праздничном параде. Заключенные попали на парад в том, в чем их застал крик петуха. В истлевших робах, в лагерных самошвейках, с кустиками северной клюквы на черепах. Даже духи стихий пришли почтить великое божество всевидящее око. Кобальты тащили мешки с алмазной рудой, углем и золотом. Чешуйчатые унгины и осклизлые тритоны катили бочки с любимой вождем Налимьей печенью. Отдельно на золотой платформе, запряженной морскими конями, везли печень океана. Духи огня, живущие в жерлах катюш и пороховых зарядах, приветствовали Верховного оглушительными залпами. Духи воздуха держали на своих спинах армады экранолетов и дирижаблей. Коренастые гномы дарили отцу урожая огромные караваи хлеба и катили тучные тыквы. Закричал петух, выскочив, как чумной из окошка ходиков, подавился часовым колесиком, забился и рассыпался горкой перьев, в которых обнаружилось золотое яйцо. Оно с грохотом упало и рассыпалось осколками. И я проснулся от внезапного грохота, выпутываясь из ночного кошмара. Спал я, не раздеваясь. В нетопленном доме было довольно прохладно. Под щекой вместо подушки горячие страницы рукописи. В ногах, свернувшись калачиком, дремал Флинт. Внезапно в каминной трубе что-то завозилось, заухало, заныло, и с протяжным человеческим стоном вышло через дымоход. Сквозняк колыхнул тяжелые портьеры. На нижнем этаже скрипнула дверь. Тяжелые грузные шаги сотрясли деревянную лестницу. Может быть, грозовыми ночами бесприютный призрак Маркела покидает преисподнюю и до рассвета бродит по залам покинутого имения? Ох уж эти мне страшные истории, где мертвец обречен вечно охотиться за своей украденной или потерянной головой. Отбросив одеяло, я заставил себя встать и выйти навстречу привидению. Если это мой собственный бред, то чего бояться детских пугал? А если Мара выходит с того света, то тем более интересно с ним поговорить. Кажется, у русских гусар уже достаточно развращенных европейским просвещением был такой обычай. Дружище, если там что-нибудь есть, подай знак, просил верный секундант умирающего дуэлянта. И что вы думаете? Подавали. Я встал и для начала включил мониторы слежения, раскиданные по всему дому, полагая, что монитор выведет любого призрака на чистую воду. Привидение деловито рылось в кладовке. Подвал был сделан в виде гигантского сейфа-холодильника стратегического назначения. Отбросив всякую робость перед привидением, я покинул свой мезонин. Впереди радостно виляя обрубком хвоста, семенил Флинт. Следом за призраком я спустился в подвал-холодильник и распахнул дверь. На меня широко открытыми глазами смотрел Маркел. Флинт радостным лаем приветствовал воскресшего хозяина. «Маркел! Ты жив? Какого черта?» Мара смотрит на меня тяжелым взглядом трансильванского изгоя. С тех пор, как мы не виделись, он раздобрел и налился нездоровым румянцем. В руках у него плоский чемоданчик Корф. Прижимая к груди Корф, он слепо движется к выходу, явно намереваясь пройти не только сквозь меня, но и сквозь стены. Я хватаю его за грудки, и, обнявшись крепче двух друзей, мы завершаем официальную часть нашей неожиданной встречи. У призрака явное преимущество в весе, но Мара не борец. Мне удается свалить его и, заломив его руку за спину, наконец-то задать вопрос. «Лежать, мертвец! Ты не выйдешь отсюда, пока все не объяснишь!» «Отпусти!» — хрипит Маркел. «Больно!» Я немного отпускаю его запястье, и Мара сейчас же тянется к выпавшему из рук чемоданчику.